Страница 93. Глава 3. Князья Сергей и Евгений Трубецкие. Первое. Мы переходим к изучению мыслителей, которые, хотя и связаны с религиозным возрождением в России в XX веке, но творчество которых проявилось больше всего в чисто философской области. Целая плеяда ярких, высокоталантливых людей, часто исходя из совершенно различных оснований, не только связывает свои философские идеи с христианством, но и пытается религиозно осмыслить и самые пути и задачи философии. Большинство из них, совершенно не разделяя установок секуляризма, все же ставит философию на религиозный мир рядом. Получается таким образом своего рода неустойчивое равновесие с неизбежностью перевеса в разных точках в одну или другую сторону. Не менее любопытная особенность мыслителей, к изучению которых мы переходим, состоит в том, что все они, в общем, верны трансцендентализму, но толкуют его в линиях реализма и заняты преимущественно проблемами метафизики. Конечно, все мыслители, о которых будет речь, испытали в той или иной степени влияние Владимира Соловьева. Вообще, продолжает начатое Соловьевым введение религиозных идей в круг философии. Исключение представляет один Спир и отчасти еще Струве, смотря на них следующую главу. Все же остальные, хотя и по-разному, продолжают направление, намеченное Соловьевым. Ближайшие друзья Владимира Соловьева, братья Трубецкие, должны быть в этом смысле выдвинуты на первый план. Князь Сергей Николаевич Трубецкой, 1862-1905 годы, принадлежал к одной из самых просвещенных и родовитых семей в России. На редкость благоприятная семейная обстановка чрезвычайно способствовала духовному и умственному росту талантливого юноши. Пребывание в средней школе в Калуге, где служил отец Трубецкого, не затрудняло его. Уже в эти годы он почувствовал чрезвычайный интерес к философии, между прочим, под влиянием чтений сочинений Белинского. Страница 94. Очень рано у Сергея Трубецкого, когда ему было 16 лет, пробудились религиозные сомнения. Он становится нигилистом, а затем увлекается позитивизмом Огюста Конта и Спенсера. Но дальнейшие занятия философией, особенно изучение сочинений Куна Фишера по истории философии, постепенно освобождает его от ранних его увлечений. И уже в последнем классе гимназии, когда ему было 18 лет, Сергей Трубецкой читает Хомякова, увлекается славянофилами и Достоевским. Под конец подпадает под влияние Владимира Соловьева, книга которого «Критика отвлеченных начал» закончила в Трубецком возврат к христианству и религиозной метафизике. По окончании гимназии Сергей Трубецкой поступает в Московский университет, сначала на юридический факультет, а потом на историко-филологический. В эти годы он тщательно изучает Канта, Фихте, Шеллинга, Гегеля, Шопенгауэра, а также Платона и Аристотеля. Несколько позже, но еще студентом, он изучает Экгарда, Бёме и других мистиков XVI-XVII веков, а также Баадера. Через год по окончании университета Трубецкой выдержал магистерский экзамен по философии, стал преподавать в Московском университете. Ездил за границу, где особенно сблизился с Гарнаком, имевшим бесспорное влияние на Трубецкого, а также с известным философом Дильсом. Магистерская диссертация Трубецкого «Метафизика в Древней Греции» высоко подняла репутацию его как историка и философа. К этим же годам, 1890-1900, относятся превосходные работы Трубецкого по вопросам гносеологии и метафизики, определившие его миросозерцание. Примечание. Перечислим наиболее важные философские статьи Сергея Трубецкого. Они все вошли во второй том его сочинений, а частью в первый том. О природе человеческого сознания. Основание идеализма. Детерминизм и нравственная свобода. Том 2. Статьи. Реннан и его философия. Разочарованный славянофил о Леонтьеве. В первом томе. Укажем, кстати, и на небольшую литературу о Трубецком. Прежде всего важны воспоминания его брата, князя Евгения Трубецкого, «София», 1921 год, где очень живо рассказывается вся совместная жизнь обоих братьев и рисуется среда, в которой они жили. Смотри затем специальный номер «Вопросов философии и психологии» за 1906 год, номер 81, весь посвященный Сергею Трубецкому. Особенно важна статья Лопатина. Также номер 82, статья профессора Мелиоранского «Теоретическая философия Сергея Трубецкого». Отца Булгакова «Два града», том 2, страницы 234-259. Смотри также Яковенко, указанное сочинение, страницы 265-270. Ершова, «Пути развития философии в России», страницы 34-38. Смотри также статью Лопатина в «Вопросах философии и психологии», номер 131. Лоский, «Обоснование интуитивизма». Конец примечания. Страница 95. Докторская диссертация Трубецкого «Учение о логосе в его истории. Москва, 1900 год» еще ярче выявила рядом с солиднейшей его ученостью крупное философское дарование Сергея Трубецкого. С 1901 года Трубецкой стал принимать очень большое участие в академической жизни, защищая автономию университетов. Ему удалось создать студенческое историко-филологическое общество, в которое он привлек много студентов. В это время он выдвинулся как публицист, отзывавшийся на все острые темы своего времени. Примечание. Смотри первый том его сочинений. Конец примечания. События 1904-1905 годов выдвинули Трубецкого и как политического деятеля. В 1905 году он во главе депутации общественных деятелей был принят государем. Деятельность Трубецкого приняла отныне широкий национальный характер. Осенью 1905 года он был избран, несмотря на молодые годы, ректором Московского университета. Но его ждали тяжелые испытания на этом посту. Все это подорвало в конец его здоровье, и через 27 дней после избрания в ректоры Сергей Трубецкой скончался. Примечание. Смотри об этом в статьях Лопатина и Анисимова. Вопросы философии и психологии, номер 81. Конец примечания. Обратимся к изучению его философских построений.